Дорогие радиослушатели, мир вам! Продолжим изучение послания апостола Павла к филиппийцам. В 4 главе и 4 стихе он советует читателям послания: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Вспоминая прошлую беседу, мы убеждаемся в том, что апостол Павел не только советовал своим читателям иметь постоянную радость в их жизни, но и сам радовался, независимо от обстоятельств, в которых он находился. Он был абсолютно уверен в том, что эти благословения Божьи, вызывающие повседневную радость, сопутствовали и будут сопутствовать ему всегда. Так ли это, спросите вы? Ведь когда человек рождается, то этот акт вызывает большую радость, ибо он говорит о начале новой жизни. Но когда человек умирает, а так оно было, есть и будет, то здесь мы не видим никакой радости, ибо это конец жизни на земле. В жизни есть благословение, а в смерти? Сегодня, продолжая нашу беседу, посмотрим, что говорит апостол Павел об этом. В 1 главе, с 21 по 26 стих, находим ответ на заданный вопрос. В 21 стихе читаем следующие слова: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». И далее он говорит нам о привилегиях в жизни и смерти. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А остаться во плоти лучше для вас». Стиха 22 по 24. В 22 стихе автор говорит: «Если же жизнь во плоти». Слово «плоть» используется в греческом тексте несколькими путями: как греховная природа, переданная нам от Адама, и как само тело человека. И здесь автор послания говорит о своей жизни, находясь в теле на этой земле. А что дает это апостолу Павлу? И здесь же он отвечает: «Жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Это включает проповедь Евангелия, спасение грешников, утверждение святых в их духовной жизни, восстановление церквей и написание посланий. И воистину, как говорит нам Слово Божье, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворях Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 90, с 13 по 16 стих. Апостол Павел радовался этой жизнью, жизнь в теле, ибо это давало ему возможность приобретать плоды во славу Божью. Но читая 23 стих, мы замечаем другое желание, которое для человека, не знающего Бога, покажется весьма странным, а именно: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше», — говорит он. Слово «разрешиться», как здесь, так и во втором послании Тимофея 4:6, обозначает физическую смерть. Читая другие послания апостола Павла, мы видим, что все верующие есть во Христе, ибо все мы одним духом крестились в одно тело: иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание Коринфянам 12:13. Когда грешник принимает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, он присоединяется к телу Христа Духом Святым. Но Павел желает быть со Христом, когда это происходит. Человеческое тело в Новом Завете сравнивается с домом или хижиной. Проходит время, и эта хижина разрушается под властью смерти. Это неопровержимый факт, с которым мы все соглашаемся. А что дальше? Конец. Тогда я понимаю тех, кто боится смерти. В этом действительно нет радости. Какие они несчастные, жалкие люди. Будем помнить, дорогие радиослушатели, что человек не животное, и участь их не одинакова. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. 2 Коринфянам 5:1. Поэтому для автора этого послания смерть не страшна. Она лишь переходной мост, ведущий в дом нерукотворенный, вечный на небесах. О блаженствах на небесах, о той великой неизреченной радости, которая приготовлена Богом для верующих в Него, пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам 12:1-4, и еще более сказано об этом в книге Откровения. Поэтому не удивляйтесь словам апостола Павла, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. 2 Коринфянам 5:8. Да, быть во Христе, находясь на этой земле, в нашем теле, очень хорошо. Но быть со Христом там, на небесах, испытывать небесное блаженство несравненно лучше. Апостол Павел находится между двумя радостными альтернативами. «Влечет меня и то, и другое», — он говорит. «Что же избрать? То, что лучшее, или то, что несравненно лучшее? А что бы вы сделали бы на его месте?» Обратим внимание на то, что великий апостол, слуга Божий, носит имя слуги великого Бога не только потому, что он ему служит, но и потому, что он имеет прекрасные духовные качества, данные ему от Духа Святого. И одно из них, которое мы здесь видим, есть любовь. Во имя любви к своим братьям. Он желает избрать не то, что несравненно лучше, а то, что лучшее, то есть остаться во плоти. С надеждой на это апостол Павел говорит, «А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». 1 глава, с 24 по 25 стих. Колебания его, выраженные в 22 стихе, разрешаются в 25 стихе. В 1 главе с 12 по 26 стих апостол Павел преимущественно делится с читателями теми событиями, которые имеют место в его жизни. Позже он обращает внимание на духовное положение членов в городе Филиппы. От Эпафродита, посланца церкви, апостол обнаруживает, что они нуждаются в ободрении и увещевании. С 27 стиха по 30 стих 1 главы звучат слова увещевания. «Только живите достойно благовествования Христова», советует автор послания в 27 стихе. Интересно заметить то, что слово «живите» в данном стихе в греческом тексте произошло от слова «город». Филиппийцы прекрасно понимали это слово, так как они были гражданами Рима, имея права и обязанности, соответственные их положению. Они были гражданами, и их жизнь должна была соответствовать этому. И здесь в духовном смысле апостол Павел увещевает их жить согласно их небесного гражданства, ибо они принадлежат городу, основателем которого, художником и строителем есть Бог. К Евреям 11:10. Велика привилегия быть гражданином небесного града, но и велика ответственность. О ней и говорит апостол Павел. Жить достойно благовествования Христова. Стих 27. В чем сущность этой ответственности? Стоять в одном духе. Дух есть высшая часть нашей нематериальной природы, которая под воздействием Духа Святого приводит нас к общению с Богом. Все верующие, крещены Духом Святым в одно тело, Дух Святой проживает в них. Через Духа Святого мы имеем свободный доступ к Отцу Небесному. Ефесянам 2:18. Это единство, существующее у верующих, должно поддерживаться постоянно. Дух единства есть результат действий Духа Святого, а также результат стремлений и желаний самих верующих. Ибо если мы не радеем об этом, то таковым отношением можем оскорбить и Духа Святого, как и сказано к Ефесянам 4:30. Дух Святой объединяет тех, кто стремится к этому объединению, о чем свидетельствует послание к Ефесянам 4 глава с 1 по 3 стих. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Это есть первая ответственность горожан Небесного Града. О последующих, если Господь позволит, будем говорить в следующий раз. Оставайтесь с миром Божиим. Да благословит вас обильно Господь!